Четвертая серия. Кто же спас Краков? Анекдот. Адольф Гитлер принимает в своем кабинете Бенито Муссолини. Вдруг дверь распахивается, входит Штирлиц, ни на кого не обращая внимания, подходит к сейфу, открывает его своим ключом и начинает рыться в нем, выбрасывая ненужные документы на пол. «Кто это?» — удивленно спрашивает Дуччи. «Русский разведчик Исаев», — безразличным тоном отвечает фюрер. «У нас Штирлицем числится». «Так почему же ты его не арестуешь?» «Ах, все равно отвертится». Об операции по спасению Кракова написаны десятки статей и книг, сняты кинофильмы, но до сих пор многие детали этой акции остаются малоизвестными. По утверждению полковника КГБ Сергея Александровича Голова, одним из прототипов главного героя фильма «Майор Вихрь» стал Алексей Батян, так как этот человек спас от разрушения один из красивейших городов Европы — Краков. Начнем с того, что в этой миссии участвовала не одна, а две разведгруппы. Первая — чекисты во главе с Алексеем Батяном, Алешей. Вторая — группа армейской разведки «Голос», которой командовал капитан Евгений Березняк, капитан Михайлов. Согласно официальной версии, ему и его подчиненным удалось добыть планы минирования города, а потом разрушить кабель. Мы не будем пересказывать финальную сцену фильма. При этом, как и группа Алёши, «Голос» занимался совершенно другими делами. Обе группы только волей случая оказались в центре событий. Например, руководитель фронтовой разведки, после войны он ушел в отставку в звание генерал-майора, Илья Васильевич Виноградов, признался спустя много лет, что в задачу группы «Голос» не входило спасение Кракова, а только сбор информации о противнике. В общем-то, задача, типичная для армейской разведки, так сказать, среднего радиуса действия. Да и партизаны Алексея Батяна специализировались на диверсиях, на коммуникациях противника и оказании помощи наступающим частям Красной Армии. О том, что армейских разведчиков не предполагалось использовать для проведения в городе активных действий, свидетельствует состав группы «Резидент» и «Радистка». Был и третий человек, но он сдался немцам. О том, как планировалось использовать группу, можно увидеть на примере их коллег, которых осенью 42 года десантировали в окрестностях оккупированного немцами Минска. Капитану Красной Армии Федоту Калинину, Сене, было приказано создать в городе резидентуру и организовать сбор разведывательных сведений. При этом от него не требовалось создавать партизанский отряд, задача, которую приходилось решать почти всем чекистским группам. В своей работе он мог рассчитывать на свои старые связи. Перед войной он учился в столице Белоруссии и прекрасно знал город и тех, кого сумеет завербовать. С партизанами, бригады которых окружали город, он установил контакт случайно. После того, как с двумя радистками обосновался в Минске, отправился в лес за спрятанной рацией, но и наткнулся на народных мстителей. Сначала те хотели его расстрелять, а потом отвели к своему командиру. Вот так и установил связь военный разведчик с отрядами чекистов. В дальнейшем эти люди не раз выручали его. С разведгруппой «Голос» была аналогичная ситуация. Используя связи третьего члена, она должна была собирать разведывательную информацию и передавать ее в штаб наступающей Красной Армии. Центр был категорически против, чтобы она занималась еще и организацией диверсий. На Украине до сих пор помнят про Евгения Березняка. Например, 29 апреля 2005 года Верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины Виктор Ющенко своим указом присвоил группе ветеранов Великой Отечественной войны воинские звания. Воинское звание генерал-майор присвоено герою Украины, полковнику в отставке Евгению Березняку. А вот описание его достижений в тылу врага. Разведгруппа «Голос» действовала в тылу врага 156 дней, начиная с августа 44 года. За это время ею было передано свыше 150 радиограмм. Группе удалось детально разведать Краковский укрепрайон и все укрепления, сооруженные фашистами, на Висле на юг от Кракова. Группа получила план минирования города, полностью расшифровала действия гарнизона вражеских войск в Кракове. За 4,5 месяца разведчики собрали и передали данные о дислокации фашистских дивизий, армий и корпусов, воздушных эскадр, о перевозках по железной дороге и шоссе, войск и техники. Важнейшей операцией группы стало раскрытие состава вооружения, а также дислокация штаба 17-й гитлеровской армии и всех ее дивизий. В боевых операциях, проведенных группой «Голос», было уничтожено свыше 100 и взято в плен 17 гитлеровских солдат и офицеров, пущено под откос несколько воинских эшелонов, подорвано 4 моста. Разведчики даже проникли во вражеский учебный центр, готовивший диверсантов для заброски в наш тыл, благодаря чему каждого лазутчика сразу же брали советские контрразведчики. Самой главной операцией группы майора «Вихря» стало раскрытие плана минирования Кракова. Этот план невозможно было добыть даже через Абвер, поэтому разведчикам пришлось среди бела дня на глазах немецкого гарнизона захватить за 3 недели до освобождения города немецкого инженер-майора Краковского укрепрайона Курта Пейкеля, имевшего отношение к минированию. 2 недели он жил в землянке своих похитителей и рисовал схемы и планы. Немцы намеревались пропустить советские войска в Краков и взорвать его вместе с ними. Поэтому «Голос» спас не только этот город, но и жизни тысяч советских солдат. Пользуясь полученной от своих разведчиков информацией, передовые части советских войск ворвались в форт, в котором были центр управления и рубильник, с помощью которого город должен был взлететь на воздух. Отметим сразу, что все это совершили не они, а местные подпольщики. Так, 12 января 1945 года группа «Голос», насчитывающая 32 человека, располагалась на базе польского батальона армии Краевой, состоящего примерно из 250-270 бойцов. Сейчас официально признано, что основными источниками информации по планам минирования Кракова были уже упоминавшийся выше Курт Пейкель и руководитель абвергруппы 315 Курт Гартман. А теперь поговорим о деятельности второй разведывательно-диверсионной группы. Ее успехи тоже впечатляют. Во-первых, объем, собранный в Кракове с помощью местных подпольщиков информации, был столь велик, что радист передавал ее в течение 2 суток. Хотя, справедливости ради, можно предположить, что такой продолжительный сеанс связи был обусловлен не только объемом радиограмм, но и помехами, затрудняющими работу, ведь в том районе работало множество армейских радиостанций. Во-вторых, гарнизон вермахта, прикрывавший Краков с юго-востока, располагался в нескольких десятках километров от него в городе Новый Сонч. Его командование намеревалось заминировать город и при отступлении взорвать. Велась подготовка к взрыву Куровского моста, перекинутого через реку Дунаец в 7 километрах от города вниз по течению, а также Ржнавской плотины, запрудившей Дунаец еще на 10 километров дальше к северу. Немцы уже завезли несколько вагонов взрывчатки в подвалы Ягеллонского замка, расположенного на северной окраине города. Старинную резиденцию польских королей, польскую святыню, нацисты превратили в огромное вместилище смерти. Здесь они складировали снаряды, а в последнее время буквально завалили замок фауст-патронами, которыми надеялись остановить колонны советской бронетехники. Взрывчатки же хватило бы не только на Новый Сонч, но, может быть, и на 2 Кракова. Тогда решили взорвать сами импровизированные арсеналы. Во время обсуждения этой операции кто-то из членов разведгруппы высказался против этого, мотивируя это тем, что нельзя разрушать памятники архитектуры мирового значения. На что командир возразил: «А что, немцы взорвут город, а замок пощадят?» После такого аргумента боец согласился с предложенным планом. В качестве исполнителя выбрали офицера СС, который служил в местном гарнизоне. О том, как советские диверсанты завербовали этого человека, Алексей Батян спустя много лет рассказал журналисту Сергею Маслову. А решили как-то 2 сотрудника гестапо расслабиться и отправились на охоту. Но на эту парочку нашлись другие охотники, мои ребята. Приводят их, разговаривать с нами они не пожелали. Для задушевных бесед не было времени, время-то военное было. Говорю ребятам, одного в расход. Только вывели его за дверь, выстрел. Второй тут же обмяк, пошел на сотрудничество. Через этого гестаповца, у которого были свои люди в Ягеллонском замке, мы и осуществили минирование склада взрывчатки. Жаль, конечно, замок. Поясним, что советский разведчик Константин Пинч, бывший на связи с этим гестаповцем, организовал взрыв склада накануне взятия советскими войсками Кракова. Именно благодаря этому советские танки смогли оперативно ворваться в город. И снова вернемся к вопросу, заданному в начале главы. Мог ли Штирлиц, приехав в Краков, в командировку, установить связь с местными подпольщиками или членами одной из двух советских разведгрупп? Если бы он сделал это, то шансов вернуться в Берлин в качестве сотрудника РСХА, а не подследственного, у него бы, скорее всего, не было. В Кракове очень активно работали гестапо и военная контрразведка. Эти организации создали сеть, насчитывающую несколько тысяч осведомителей. Добавьте к этому эффективную службу радиопеленгации, которая могла за двое-трое суток вычислить любую агентурную радиостанцию, действующую в городе. Поэтому маловероятно, чтобы центр отправил Штирлица на верную гибель. Да и не знали в Москве о планах минирования Кракова.